«Поймите меня правильно», — сказал индус набычившемуся Николаю Мартыновичу. «Это Шива и Деви. Богиня Деви не просто его жена, она другая половина Шивы. Если двое любят друг друга, то чем они глубже входят в это, тем меньше и меньше они остаются двумя, тем больше и больше они становятся единым целым. И приходит момент, так говорил Бодхидхарма Орешкину, когда достигается вершина, и только кажется, что их двое, границы двойственности преодолены. Внимательно следите, Николай Мартыныч, за моей мыслью. Тела их различны, но нечто за пределами тел сливается, и это единственная реальность нашего жизненного опыта, которая приближает нас к Богу. В течение многих веков мы не делали никаких скульптурных изображений Шивы. Мы только изготавливали фаллические символы — шивалинги. Но настал темный век, Николай Мартыныч, и людям непонятен язык бесформенных вещей. Сейчас необходимо простое и четкое изображение, открывающее путь к познанию сокровенной мудрости. А если люди увидят тело Шивы и тело Деви, то встреча этих великих возлюбленных в темном веке имен и форм соединит в умах живых существ инь и ян, мужское и женское начало, вернет сознанию человечества утерянную вселенскую гармонию и послужит пробуждению истины в душе каждого живого существа. «Я с ума сойду», — сказал капитан Орешкин. «Давайте ближе к делу». «К делу подошли вплотную», — сказал Бодхидхарма. «В Индии на горе Кайлаш в пещере Агни Парамешвара, до сих пор телесно присутствуя, сидит в безмятежной позе Шива, бог богов и владыка миров. Прямо над этой пещерой воздвигнут храм. Тело Шивы туда будет скоро доставлено». «Но не хватало земного воплощения Деви. А куда Шива без своей Деви? Ему и поклоняться никто не станет. Даже не признают без нее, скажут, самозванец какой-то. Вот мы и ждали. Вдруг она объявится?» «И точно. В Дели Телеграф читаем про этот ваш случай. Спрашиваем у астрологов, у предсказателей. Да, все они в один голос, это она. Ну и фотография. Правда, плохо видно, перепечатка из русской прессы. Но никаких сомнений. Светлана Ильинична Бронштейн — земное воплощение богини Деви». С вами Бодхидхарма взял свой холщовый мешок и начал его развязывать. «Вот», — сказал он, — «индусы собрали пожертвования на это предприятие, рубины, изумруды, алмазы, и командировали меня к вам, в Советскую Россию. Надеюсь, мы сможем договориться». «Что ж», — ответил Николай Мартыныч с тем знаменитым чувством собственного достоинства, которым всегда был славен гражданин страны Советов, когда он вступал в подобные разговоры с богатыми иностранными туристами. «Конечно, ни за какие ковришки не отдал бы я никому свою дорогую Светлану Ильиничну. Но раз у вас так разработана вся философская подоплека», — поспешно добавил он, — «ладно, берите ее у меня, а мне гоните поскорее ваши рубины, алмазы и изумруды». Тут под окно капитана Орешкина подъехала полуторка. Оттуда вышли два коренастых индуса с носилками. Они осторожно вынесли Светлану Бронштейн из отчего дома и погрузили в машину. Когда ее увозили, весь поселок старых большевиков повысыпал из своих домов. И все очень удивлялись, как наша тетя Света хорошо сохранилась. Она была снова юной девушкой, золотистый свет окружал ее, а с неба падали лепестки календулы и пионов. Один капитан Орешкин по-прежнему не обращал на нее никакого внимания. Он схватил деньги, драгоценные камни и побежал покупать крупы, спички и макароны.